Утром на следующий день Бартек, как обещал, пришел к Павлику вставлять в ворота замок. Естественно, первое, о чем Павлик спросил друга, была та самая штуковина. Не найдется ли у Бартека еще одной такой? Бартек ответил не сразу. Все его внимание поглощали ржавые болты в воротах, которые никак не желали откручиваться. Минут 10, не меньше, ушло только на один болт. Открутив его, Бартек отдышался и произнес: «Пошло все-таки, а я думал, совсем заржавели. А зачем она тебе?» Теперь Павлик не сразу ответил. Как-то вчера в разговоре с сестрой они совершенно упустили из виду этот момент. Говорить ли Бартеку об их замысле или не стоит? Ведь какими бы благородными целями они ни руководствовались, понимали, что в принципе нарушают закон. И еще неизвестно, как такая инициатива может быть воспринята общественностью. Павлик взглянул на сестру. Та сидела рядом на каменном основании ограды их дома, слышала весь разговор и не сочла нужным вмешиваться. Никакого знаку брату не подала. Яночка обратилась к самому Бартеку. «Как ты относишься к ворам, которые крадут машины?» – вежливо спросила девочка. Бартек пыхтел над второй гайкой, ему было не до воров. Сначала со всех сторон постучал молотком, потом принялся откручивать. «Если не пойдет, – бормотал он, – завтра принесу специальную жидкость от ржавчины. Распустится и как миленькая пойдет». «О, и так вроде пошла, ничего не надо. А ты почему спрашиваешь?» «Интересно мне, – ответила девочка. – Что ты о них думаешь?» «Плохо думаю, – ответил Бартек. – Сказал бы, что именно, да выражаться не хочется. А теперь давай ты, – кивнул он приятелю. Павлик давно уже истомился от нетерпения, так ему хотелось тоже что-нибудь отвинтить. Бартек вручил ему молоток и отвертку, а сам присел рядом с Яночкой. «Ну?» – сурово спросил он. «Давай на чистоту». Яночка постаралась как можно небрежнее изложить суть дела, вроде бы ничего особенного. Они тут с Павликом подумали, что неплохо было бы немного этому жулью помешать. Уж больно много их развелось, ступить некуда. А вот если полиция не может справиться с угонщиками, немножечко ей помочь, а угонщикам усложнить их задачу по мере возможности. «Мы тоже не любим. И что скажешь?» В настоящий момент Бартек не мог сказать ничего, ибо обливающийся потом Павлик с оглушительным шумом обстукивал со всех сторон последнюю гайку. Однако на девочку Бартек смотрел очень неодобрительно. И когда Павлик сделал передышку, честно высказал свое мнение. «У вас обоих не как крыша поехала. Вас же поубивают, и дело с концом». Павлик тоже услышал слова друга и пожал плечами. Неожиданно это движение как-то подтолкнул упрямую гайку, и она немного подалась. С помощью отвертки мальчик принялся ее откручивать, причем старался не очень шуметь, ведь ему тоже хотелось послушать разговор, что ответит сестра. «Ничего у нас не поехало», – спокойно сказала она. «Мы не совсем уж дураки и не собираемся попадаться им на глаза. Да и вообще, я первая начала разговор и только поинтересовалась, как ты к этому относишься, ты за или против? Отвечай». «За, конечно, еще бы. Дурацкий вопрос. А что толку? С ними глины не могут справиться. Куда вам?» Девочка опять спокойно, не повышая голоса, возразила. «Разве я сказала справиться? У нас хватает извилин, чтобы сообразить, нам с ними не справиться. Да мы и не замахиваемся на такое. Я сказала усложнить их задачу, немного отравить жизнь. Что тут трудного? И спрашиваю тебя в третий и последний раз. Ты за или против?» Бартек относился к тем, кто 100 раз подумает, прежде чем ответит. Яночка это знала и терпеливо ждала. «Я всецело за», – ответил наконец Бартек. «И догадываюсь, что мой штыречек вам понадобится как раз для усложнения». «Полный маразм». «Допустим», – не стала возражать Яночка, – «но ведь тебя никто не заставляет самого участвовать в этом маразме. Да и мы не очень уверены, что получится. Но попробовать хотим, с твоей помощью. Второй такой клинок сможешь для нас сделать?» «Сделаю, чего там, хотя… Ну да ладно, сварганю». Павлик приступил с большой энергией и жутким стуком ко второй половине замка, так, что у Бартека было вдоволь времени на раздумывание. Шум ему не мешал. У себя в мастерской он не к такому привык. И чем больше парень раздумывал, тем больше нравилась ему эта, на первый взгляд, идиотская идея. И поэтому, когда Павлик сделал минутную передышку, Бартек прямо-таки с обидой спросил: «А почему это я не должен участвовать? Как штырек добывать, так Бартек. А как пользоваться им, так меня в сторону. Чтобы изготовить инструмент, мне надо, точно представлять себе, для чего он послужит. Понятно? В действии надо его видеть. Усекла?» Желание мастера – закон. И пока Павлик трудился над старым замком, Яночка вводила Бартека в подробности предстоящей операции. И в ходе ознакомления с подробностями куда-то на задний план отступали прежние сомнения, а в сердце зародилось и крепло горячее, непреодолимое желание самому принять участие в таком благородном деле. Мальчик уже забыл, как только что обзывал благородное дело идиотизмом и маразмом. Очень понравилась ему идея с зонтиком, который станет носить Яночка, и он обязался вмонтировать в него крепкий, заостренный стержень, страшное оружие. Вот жаль, что мальчишкам с зонтиками расхаживать как-то глупо. Они, в принципе, обходились без них. Поэтому зонтик в руках мальчишки обязательно привлечет внимание. И трость тоже. В наше время как-то не принято с ними прогуливаться. Палочка. Сделать вид, что нога не в порядке, приходится опираться на палочку. Над этой проблемой ломал голову и Павлик. Откручивая гайки старого проржавевшего замка, он работал руками, голова была свободна, и он придумал. «Чупага!» – крикнул он, переставая стучать молотком. «Знаете, такие топорики на длинной тонкой ручке, наши карпатские горцы всегда с ними ходят, как трость, и внизу с одной стороны топорик, с другой – заостренный штырь, вроде ледоруба. Они ими в своих горах за камни цепляются». «Я лично видел только, как они этими чупагами над головой вертят, когда народные танцы на сцене исполняют», – скептически заметил приятель. «Ты что, и белые кожаные портки наденешь? И шляпу с пером? И куртку с этим, как их?» «Позументами», – дополнила Яночка. «Вот уж тогда тебя точно запомнят. По улицам Варшавы горцы в национальных костюмах не разгуливают». «Бартек прав. Только на сцене их и увидишь». Павлику не хотелось расставаться со своей идеей. «Я и не собираюсь изображать из себя горца. А чупагу я купил в Цепелии для дядюшки из Америки. Можно ее даже в бумагу завернуть. А внизу вместо топорика наше шило привинтить». «Не знаю, не знаю», – сомневался Бартек. «Зонтик лучше. Чупага сомнительная какая-то». «Так не могу ж я с зонтиком расхаживать», – возражал Павлик. Зонтик напомнил Яночке о загадочном старичке, заказавшем у отца Бартека острую насадку для своего зонта. «Ты узнаешь у отца о нем?» – напомнила девочка Бартеку. «Ведь все с тебя пошло. Сам говорил, что следил за ним, как-то примеривался к шинам по дороге и наверняка ни одну бы проткнул, не будь на его острие футляра». «Факт, сам видел», – подтвердил Бартек. «Обязательно поспрашаю отца. Он должен его знать. А пока давайте кончать замком, у меня еще сегодня куча дел».